Потапыч, золотой стряпчий. 1. Возвращение адвоката. Поприветствовал я Плиск по-воробьиному, что, в общем-то, и логично. Тралк, несмотря на внешнее несоответствие, до боли напоминал этого фольклорного персонажа. Так что утонувшая за спиной утлая лоханка других вариантов не предполагала, да и настроение подняла. Кстати говоря, как и портовый чин, средний одаренный с пистолем у пояса, что объясняло отсутствие с ним стражи. С большинством проблем он и сам справится или продержится до прибытия подмоги, а с меньшинством стража не поможет, только количество потенциальных жертв увеличит. Так вот, чин просеменил к краю мостка, глубокомысленно попырился в воду с потешно озадаченной мордой и выдал: «А где, уважаемый?» «Что где?» Пожал я плечами, наслаждаясь представлением. «Ваша лодка, баркас, ну не с неба вы же на пристань близко свалились, да и видел я, как плыли». Я, видом, принял я вид набожный и почтенный, сознательно уменьшая сиволапость морды. «Так что добрался я сюда чудом, а обращаться ко мне надлежит почтенный», уточнил скромный я, полируя ногти об лацкан сюртука. «Уй-уй-уй-уй», таким довольно забавным способом чин обозначил процесс смышления. «Ладно, почтенный, явитесь к портовому старшине для регистрации». «А это еще зачем?» — приподнял бровь я, но судорожно просеивая память, понял, что провтыкал. Хотя и не совсем провтыкал, конечно, но близко к тому. Итак, на территории Зиманды вход в поселение Корифейства, где есть корифейская стража и соответствующие чиновники, возможно, для владеющих только с подорожной. Вот я вроде и знал, но с засранцем-ледаренышем, шутом вот этим всяким, да и прочими неприятностями просто банально забыл. То есть, по уму, подорожную мне должен начислить губернатор Прянова, как бывший непосредственный начальник. Но понятно, что было не до того. При этом, у меня в баулах на Аркубулюсе есть ряд с корифеем. Закрытый, да, но этого более чем хватит для того же старшины, который в силу портового положения наделен могуществом творить подорожные. Но денег же попросит и вообще, лей-ей-ень в барахле копаться. И, наконец, почему я не до конца провтыкал? Именно в силу портовости в Плиске была как раз припортовая, серая зона. То есть экипаж судна, заплативший этот самый портовый сбор, которого я ловко избежал, вполне может, не покидая припортовый район и не получая всяких подорожных, погудеть, воспользоваться услугами питейных, борделей и культурно отдохнуть. И мне, в общем-то, нахрен не сдалась подорожная от местного портового старшины. Поймаю попутку я в портовых кабаках или просто уточню у какого-нибудь водоплавающего на корабле. Ну а к золотому, все документы будут на руках, так что с полным правом и сиволапой мордой я буду требовать у портовой стражи и чиновников не препятствовать. Подорожная по корифейству, не нуждаюсь, и в воду прыгать не буду. Мои дела в Плиске в припортовом районе, отрезал я. Есть еще что-нибудь ко мне, любезный? Тык-мык-пык, пробурчал чин, поморщил ум, но до чего докопаться, не нашел, и утопал, скорбные без поживы. А я, для начала, проехался вдоль золотой, рявкая на явно речные корабли, на тему «когда отплываете», и через десяток минут с калоши типа быстрицы последовал ответ, голосом жертвы похмельного синдрома: «Нынче вечером, уважаемый, до золотого доплывете, и дальше доплывем», — страдал голос. «Мне только до золотого и надо, а это, вам, уважаемый, к капитану Граду обратиться стоит. Мы-то люди маленькие, вижу, что маленькие, точнее, ни хрена тебя из-за перил не вижу, поэтому, верю», — хмыкнул я. «А чего ты его не позовешь?» «Так нет капитана на борту», — помирал голос. «А где он водится?» Не отставал я. «Таверна Сухая Стопка, по левую руку набережной. Там изволит отдыхать», — простонал голос и закончился. Совсем закончился или перестал подаваться в силу нестерпимых похмельных мук издавателя, хрен знает, но не очень интересно. Кабак Сухая Стопка я проезжал, даже оценил качество маркетинга. Хотя, судя по шуму из заведения, Сухие Стопки отпугивали только меня. Запарковал Аркубулюса, засунул морду в заведение. Заведение, точнее, его наполнение изволило бухать, лапать непотребных и потребных девок, жрать и орать на весь кабак. Призадумался я, а не рявкнуть ли мне посильнее, что мне нужен этот самый капитан Град, но ко мне подскочил взмыленный половой, в замызганной тряпке. «Что угодно уважаемому», — произнес он какое-то сложно артикулируемое и подлое заклинание. Я даже причувствовался, на всякий случай, не гадит ли мне как-то этот паренек. Хотя по разбору и обдумыванию я пришел к выводу, что это не одно, а целых три слова. А половой любопытствует, Какого черта мне угодно? Мне угодно видеть капитана Града, сообщил я пареньку. Есть такой, два капитана Града. Вам какой потребен, уважаемый? С пулеметной скоростью выдал парень. А я вздохнул, да и достал Купру. Очень помогает в деле налаживания коммуникаций, который сегодня вечером отплывает, произнес я, демонстрируя монетку. Половой лапку было протянул, но отдернул и даже за спиной сложил. Так оба сегодня отплывают, уважаемый. А какое судно? Знаю я, как будто, как эту речную калошу зовут, буркнул я под нос, но этого оказалось достаточно. Паренек мордой просиял, монетку с моей лапы исчезнул и выдал. Если речное, то это точно капитан Град с Толстого, только он, уважаемый, немного пьян. Сильно, уточнил я, топая за половым. Мертвецки, развел руками парень, вводя меня в этакий кабинет за куток. Там наличествовали пара речных офицеров, судя по кожаным плащам в уголке и широкополым вислым шляпам там же. Эта парочка была навеселе, но более-менее вменяемая. А вот один, лежмя лежал на лавке мордой вниз, время от времени издавая звуки и знакомя кадушку у лавки со своим богатым внутренним миром. Мертвецкис, как я уважаемому и говорил, пожал плечами парень. Да уж, констатировал я, активируя на себе артефактик от запаха. Прибрахлился на пряном, одноразовые, в золотом лучше, но лучше одноразовые дорогой, чем недорогой, многоразовый отсутствующий. Парочка офицеров уставились на меня с понятным вопросом, а я, изящно смахнув все, что смахнулось с лавки, туда тяжело уселся. Я, видом, Михайло Потапыч, желаю добраться до Золотого на вашем толстяке. Отплываете вечером, об этом вам стоит потолковать. Начал был один из типов, но явно получил тычок по ноге под столом, ну и пальцем в отдыхающего на лавке. Да ну я старший помощник капитана Града, Васиноц, наверное, могу обговорить. Отлично, три овра, приличное место для ночевки, есть готов рыбу. Путь займет два дня, три, с вашего позволения, переглянулись эти типы, отставив кружки. Вроде и не космические, но большие деньги для речной калоши, так что подобрались они правильно. Предложение довольно щедрое. Фрахт до Золотого, уточнил Васи, на что я кивнул. Тогда два, как вы и изволили сказать, отбывать пожелаете сейчас, и, простите, уважаемый, задаток, половина вперед, выдам на палубе вашего толстяка. Успеем за два дня, второй в порту Золотого. Успеем, синхронно выдали эти типы, вскакивая и сооружая из кожаных польт, своих и капитана, этакие носилки. Мордас Града, при этом, был обращен назад и свисал с носилок. Суеверий насчет куда тащить ногами Зиманда не имела, а топать по заблеванному бравым капитаном пути у помощника и механика, а никем иным второй офицер на речной лоханке просто не мог быть, желания не было. Причем скорость и сноровка, проявленная при составлении насильного устройства, заслуживала уважения и указывала на немалый практический опыт. Рассчиталась эта парочка в сухой стопке и чуть ли не рысцой, когда увидели, что я омедвеженный, поскакали к своему толстяку, на котором, получив у меня денежку, устроили потрясающую суету. Матросы, какие-то снасти, блюющие капитаны так и мелькали перед глазами. И через полчаса старпом стоял в будке водителя калоши, а механик подпрыгивал рядом со мной. «Уважаемый, мы подумали, что вам подойдет капитанская каюта, даже прибрали там», — выдал он, на что я благожелательно кивнул. «И не отведете ли своего гелиокулюса в трюм? Просто палуба толстяка может не выдержать», — зачастил он, когда я приподнял бровь. «Дюжину пудов», — ехидно уточнил я, спрыгивая с медведя. «Аркубулюс намного легче». «А тогда выдержит, уважаемый», — провел подсчеты в уме механик. «И чтоб к поклаже никто руки не тянул», — уточнил я, — «а то останется без рук». «Отрежете, он сам справится», — похлопал я по металлическому крупу. Отвел меня механик в каютку, практически один в один, как на Быстрице, как я понимаю, типовой проект. Основным отличием был здоровенный шкаф, как выяснилось, забитый водкой и ромом. То ли весь спиртной запас толстяка, то ли личный, капитана. Но мне было пофиг, так что развалился я на койке. Динька помоталась по толстяку, вернулась с обиженной мордашкой. «Неинтересно и воняет», — поделилась она переживаниями, ну и сиганула в берлогу к Потапу. Вообще, как я понял, не только Топтыгин получал эстетическое удовольствие от ее танцев в берлоге, но и сама Динька получала некоторую энергетическую пользу, то ли как сознательное действие Потапа, то ли от самого этого странного места. Я не интересовался, Потап не говорил, так что детали не слишком интересны, но то, что Денька от пребывания в берлоге здоровела, не в плане размеров, а магии, факт. В общем-то, самым занятным фактом за все путешествие на толстяке было то, что капитан ни черта не проспался, блевать прекратил, но бултыхался в трюме на гамаке, на попытки его расшевелить не реагировал, а в остальном, путешествие как путешествие, рыба как рыба. Причем к золотому толстяк подплыл не через пару суток, а через полтора, около полудня, так что авр я отдал довольно спокойно, и уже с портовой стражей золотого вышло намного проще. Мне даже не пришлось извлекать переложенный свиток с рядом. Мою почтенную физиономию узнали, поприветствовали и просто записали цель пребывания с моих слов. Получение вознаграждения за ряд с корифеем, и от порта я довольно быстро втопил к эркеру. Аркубулюс был и вправду непотребно обвешан баулами, а именно в золотом мне и внешний вид, и респектабельность, достаточно нужные вещи. Доскакал до дома Зелец, параллельно усмехнувшись. Годовая аренда эркера была оплачена еще на 2 месяца. Вщемился в подъезд, где меня встретил неизменный Грошин. Ну и называть мою почтенную морду сиволапой не стал, более того, несмотря на подслеповатость, признал сразу. Как выяснилось, красно-алое с белым, не самое распространенное в золотом сочетание, кроме того, я еще и редкостно здоровый, так что поприветствовал меня Грошин практически сразу. Не ждали вас так быстро, Михаил Потапыч, вы же слуге вашему сообщили, год, он даже продлить аренду собирался, дороже? Поднял я бровь, на что Грошин, извиняющийся, развел руками и кивнул, что, в общем, логично. Изначально он меня поселил не только и не столько как арендатора, а как рекламное предложение другим, мол, узелица ж видом обитает, нави можно не страшиться и опасаться. Скидку предложил более чем ощутимую, но без меня, слуге, пойти на такое не мог. Разберемся, кивнул я управляющему. Грошин, людишек к Аркубулюсу направь, пусть вещи мои притащит, он их не тронет, совершенно не лишне, уточнил я, давая духу в стальной плоти соответствующее распоряжение. Ну а сам посайгачил по лестнице, только потянулся к двери, как она распахивается. И там мой дворецкий, младшоный, согнутый в полупоклоне. Рад вас видеть, господин. И я тебя, млад, хмыкнул я, поняв, что увидел меня дворецкий в окне эркера, под которым стоял добротный письменный стол-бюро, заставленный свитками и папками. Работа с товариществом, точнее пригляд за ним, был на младе. Млад, я к себе в кабинет. Мед, ков, бумаги. Почтенный, точно так, барахло принесут, черт с ним, пусть кидают в гостиной, потом разберемся. И, снабженный документами и кофе, довольно проглядывал отчеты. Довольно, потому что товарищество самым наглым образом грабили. Скорее всего, не осознавая этого, по традиции, но дело-то в том, что корифейство жило по законам. Очень приятное, удачное положение, особенно при учете того, что никто, кроме чинуш корифейства, на ценности товарищества не зарился, производство расширялось, и спрос на железных медведей был стабильный. А вот от госзакупок млад и готный, согласно моим указаниям, тянули время. Ни да, ни нет. Надо ждать почтенного Михаила Потапыча, а что его нет в наличии, так претензий к тому, из-за кого нет. Правда, был вопрос, стоит ли заниматься этим корифейским воровством до того, как я получу награду по ряду. Вот как-то не выходило у меня однозначного ответа, так что для начала я решил все-таки награду с корифея стрясти, ну и реализовать, а уже отстаивать свое, что, кстати, выйдет прекрасной рекламой, ну и дергать лидеры за усишки, уже после получения награды. А вот Грошина я вызвал сразу, просто хотелось понять, имеет ли смысл ориентироваться на привычный дом и привычные счеты или искать что-то другое. Денег я на текущий момент на покупку не имел, но в качестве штаб-квартиры и средства дополнительного дохода, почему бы и да. Но для этого надо понимать, готовы ли хлорц расстаться со статусной недвигой, потому что управление доходным домом было из рук вон плохо поставлено, и не Грошин тут виной, как я догадывался, но сейчас узнал точно, а именно амбиции к жильцам Зелец с одной стороны, ну и ее естественное желание заработать с другой. Дело в том, что подъезд, в котором я снимал эркер, роскошный, под обеспеченного владеющего, которых, без родовых особняков, не так и много. Вдобавок, комнаты для свиданий, арендованные счетами, разделяли роскошный этаж на 2 половины, что и без того не слишком восхищенных соседством низкого кабака владеющих отпугивало от аренды. Грошин предлагал хозяйке сдавать кому попроще или перезаключить ряд со счетами, но Зелец уперлась рогом, Черт знает, в прямом или переносном смысле, с этим родом я был незнаком даже заочно. Ей стабильный доход от счетов хотелось, и статусные апартаменты для владеющих. В итоге половина помещений пустовала, а на попытку Грошина приманить на меня обеспеченных дружинников и сильных одаренных, хозяйка ответила нет. Ну и сама себе потерпевшая, мысленно пожал плечами я, и в качестве первого места для попытки прикупить недвигу назначил особнячок своего пребывания, а после, благо барахло с Аркубулюса уже притащили, направился в корифейский палисадник, и если со входом в него проблем не возникло, то вот в одном из зданий, а именно управе денежных дел я начал раздражаться. Безликие чиновники на бессмысленном глазу стали требовать от меня клятв и доказательств, на требование. «Сами проверьте», отвечали не положено. Выбесили, так что я смачно плюнул, слюной, а хотелось огоньком. На стол одного из бюрократов и деловито потопал в воеводскую избу. Меня узнали, препятствий не возникло, так что в змеиную нору точнее, в кабинет воевода Серпента я ввалился довольно быстро, с улыбающейся и сиволапой мордой, помахивая свитком с рядом. «Здоров будь, воевода Серпент, и ты здрав будь, Михайло Потапыч, а что тебя привело ко мне?» Заинтересованно зашипел он. «Вроде ряд твой закончен, или вновь заключить желаешь?» «Бы-бы-бы», не стал сдерживаться я, чтоб корифей меня на восходное побережье Зиманды законопатил, или на пряный снова. «Так по-твоему, змеюк на мое веселье извивался и пробовал изобразить потерпевшего, но выходило хреново, по букве вроде и ровно, но по духу за корифеем в мой адрес косяк астрономических масштабов, что Серпент понимал, так зачем явился-то?» «Страдал воевода, как раз потому, что ряд закончен, и, обратись в управу денежных дел, видом, обратился, а у меня видоков и доказательств потребовали, ну-у, нехорошо, а что это ты так погано лыбишься?» Видом, уставился он на мою довольную морду. «Нормально я лыблюсь, воевода. Ряд видишь?» Помахал я свитком. «Вижу», осторожно прошипела он. «А вот теперь скажи, воевода, где в этом ряде хоть словечко или буковка, что я его исполнить должен видоков и свидетелей представлять, причем каким-то людишкам, служкам управы? В ряде этого нет, Серпент. Ряд, с корифеем, лично. Его и моя подпись. Вот ты», восхищенно прошипел Серпент. «И от меня-то ты что хочешь, Михайло? Ну пошлю человечка в управу, он угомонит и поручится. Так все одно через нее награда выйдет, да и ускорить никак. Списки сверить, людишек пересчитать. Седмица, самое малое, даже если к корифею. Меня устроит», прервал я шипение. «Главное, чтобы каждая душонка чернильная мне о доказательствах не пищала. А живу я там же, как готово будет, пусть зовут». «Ну так, можно», с явным облегчением выдохнул змеюк. «Пришлют человечка, присмотрю. И, воевода, лично на тебя, я не в обиде. И если надумаешь навестить, добро пожаловать», с некоторым сомнением озвучил я. «Все же мои планы насчет корифейства, но враждовать я и вправду не собираюсь, не идиот же я, а Серпент, при всех прочих равных, довольно полезный и приятный в общении змей». Воевода на мои слова кивнул, а я потопал домой, продолжать разбирать дела. 2. Внезапные хлопоты. Добрался до Эркера, перепроверил архив и отчеты. Косяков не нашел, хотя на производство к Готному заскочить надо. Мордой помелькать, нос во всякие места, для этого не предназначенные, засунуть и вообще, подействовать на нервы. Дело для профилактики правонарушений в мой адрес крайне не лишнее. И седмица у меня выходит, ну, свободная, по сути. Планы насчет дальнейшей деятельности осуществлять до получения награды не стоит. Я вот возьму да отдохну. Принял я это ответственное решение, направился к Готному. Чтобы нормально отдыхать, надо сначала дела закрыть. Товарищество наше располагалось на берегу Золотой, в трехэтажном домике. Десяток одаренных подмастерей, дым коромыслом и деловито суетливый Готный. И вы знаете, Михайло Потапыч, за кружечкой чая с водкой рассказывал он, Аркубулюсы покупают хорошо, цену держим и доходы, на последнем он промолчал, но довольным мордасом демонстрировал удовлетворенность доходами. Но что интересно, стали ко мне захаживать калеки, с тем же вопросом, что у господина Пшонова. Одаренные, уверенно кивнул я, вы знаете, сам удивился, но не только, зашебуршал бумагами мастер. Вот, потряс он бумагой, уважаемая Грында Кукува, два перста на ноге, не препятствующие обороту. ХМ и не отрастила в обороте, задумчиво сунул я нос в бумаженцию. Если старая или больная, то и не отрастит, сообщил Потап. Как бы филин крыльями не махал, тело здоровое нужно, или будет с пальцами, но дохлым. Да и жалко на два пальца силу может быть, задумчиво протянул он. Они же крыльями бяк-бяк. В общем, оказалось, что помимо покупок железных медведей, товарищество получило славу протезной мастерской. Я, правда, думал поговниться насчет неотраженности в отчетах, но оказалось, что Гатный с Пшоным просто не утруждали мелочами. То есть Дворецкий проверял вообще все, а для отчета оставлял общее положение, что я, посмотрев, признал верным. Сколько гаек произвели, как и когда прикрутили и прочая мелочевка мне действительно нахрен не сдалась, так бюро под архив не напасешься. В общем, проверил я, что и как, убедился в том, что меня не грабит. Ну а взаимоотношения Рарина с его подмастерьями, были там пройдошистые и не внушающие доверия рожи, его дело, еще мне лезть не хватало. После вернулся в особнячок, завалился в счеты, поздоровался с управляющей Ризой, пожрал от пуза. Хорошо, все-таки, в счетах готовит, и Потап и Денька гарантируют это. Фика с радостным визгом накинулась на фруктовое пирожное, хлеб оставила, а крем и фрукты сточила, почистилась телекинезом и плюхнулась мне на плечо, веселя довольным и осоловевшим видом. Ну и девок проинспектировал, не испортились ли за время моего отсутствия, результаты инспекции порадовали. Служебные качества полового персонала счет оставались на высоком уровне, мое почтенство полностью удовлетворяя, и думал было предаться ответственному нихрена неделанию и разврату. Дорога позади, громадье планов впереди, делать все самому, так что нихрена не делать и развратиться не помешает. Потом не до того будет, уж ближайший год, точно, по крайней мере, по теоретическим прикидкам, и готовым к этому надо быть. Вот только я не учел того маленького факта, что Золотой, ни хрена не мегаполис. Да и в мегаполисе, если ты что-то из себя представляешь, заинтересованные люди твое появление не пропустят. А я, как минимум, что-то из себя представлял. И в Эркер с третьего дня в Золотом зачастили знакомые с визитами. Сначала, Кари Бурлый Заргоградич, мой официальный дружинный Ертаул в Золотом. Птах болтался на прицепе у Ликона, с видом, а что это я тут делаю, но если и отбивался, то недостаточно убедительно для Карева. А Бурл явился ко мне не только из ностальгии и халявной выпивки, а пришлось угощать проглотов. Этот скупердяй точил зуб на Аркубулюса, но хотел запредельную скидку по старой памяти. Вообще, жадность и прижимистость бывшего соратника была таким же анекдотом, как легкомыслие Птаха Зарга, но в данном случае Карий переплюнул сам себя. «Нет, Карий, не даст тебе товарищество такую скидку», — решительно отрезал я, решительно тяпнув стопку на стойке в счетах. «И прежде, чем злобиться, послушай», — продолжил я, поскольку злобиться не злобиться, но морда Ликона преисполнилась легко читаемого облома. «У меня не мое производство под рукой, а то варищество, мастер Гатный, не мой человечек, а подельник, с честной долей в прибыли. И та цена, о которой ты толковал, значит не только то, что я не получу прибыль, леший бы с ним», махнул я лапой не вполне искренне, «но еще и то, что я из своего кармана оплачу половину цены твоего заказа. Так что, Кари, если тебе подарок нужен, так и говори, а иначе как подарком такая цена считаться не может». Кари подумал, но от подарка отказался. Это не просто слова, но и взаимные обязательства, подчас ценнее, чем изначальный подарок. В общем, как я понял, просто поддался «все знают», на тему того, что товарищество, Потапыча, соответственно тот там что хочет, то и ворочает. Хотя скидку я ему сделаю, не две трети от цены, а треть. И не просто так, а в рекламных целях, среди дружинников корифея. Раз уж с госзаказом мы не работаем, пока или вообще, будем разбираться, то упускать индивидуальных покупателей не стоит. В остальном, посидели, повспоминали всякое. Я пару историй про пряный рассказал, подельники, про службу в Золотом, хотя времени-то не так много прошло, и, как я понял, событий всего на пару историй и набралось. А после того, как распрощался, призадумался, ни хрена не делать, дело приятное и полезное. Но вообще, о чем мне прижимистость Карева напомнила, не помешает мне о себе в благородном собрании заявить, не как видом дружинник, а именно как уважаемый владеющий, оплачивающий услуги собрания для всех присутствующих. Вроде и выкидывание денег, а на деле инвестиция в социальную жизнь. Это именно прилично, если ты ставишь себя и свой род на определенный уровень. И то, что я, род из одного человека, ничего принципиально не меняет, не говоря о том, что вторая сторона этого аттракциона невиданной щедрости мне чертовски интересна, а именно, кто от угощения Потапыча откажется. Пока я был в дружине корифея, мне такие аттракционы проводить не было никакого смысла. Я, не бурл, с кучей родни, а вот как самостоятельной фигуре провентилировать настроение владеющих золотого сам я велел. Но перед этим, тоже дело, и тоже эта парочка напомнила. У меня в потенциальных работниках-производственниках значится Лаш Квадросикстус, известный как могучий одаренный морозный квадросик. Его артефакты мне не сказать, чтобы спасли жизнь, но помогли от жары пряного. Тут, кстати, крылась некоторая хитрость работы с призывными кругами. Зверодухов через них могли призывать любые одаренные, или даже владеющие, теоретически. Просто люди не могли, хоть залей они призывную печать пластину бочками кровищи. Там работал не только призыв, но и договор, а не будучи магом, последнего и не заключишь. Но это, в общем, а в частности, с помощью кругов, сильные одаренные могли работать и с элементальными духами. В обычном состоянии, нет, дух у них один штук имплантированный, как и мой огненный жаб, но хуже и криво, как повезет. Так вот, работать могли, но только с элементалями своей стихии. И те же аквинги делали только водники, патроны, точнее, капсюль-заряд для пистолей и пищалей, огневики, теоретически я могу, но лень. Ну и, соответственно, морозилкин квадросик дергал, вселял и заключал контракт через круг с морозными духами. И, помимо чисто технических замечаний к комплекту артефактов, собственно, я их на пряном и тестировал, есть у меня еще одна интересная идейка, с холодом связанная. Охлаждать в колодцах ту же водку, или на подземных ледниках, которые к середине лета уже и без льда толком, дело долгое и не слишком эффективное. Да и не только водку охлаждать можно, а это, во-первых, уровень моего персонального комфорта, а, во-вторых, довольно прибыльное для товарищества направление деятельности. То есть вообще, кулинарная заморозка одаренными присутствовала в кухне Зиманды, но непосредственно морозилкиными, которых не так уж и много, да и не все в повара-поварята готовы идти. А на квадросичьем приводе вполне можно сбацать такие артефактные холодильники, которые гарантированно будут востребованы, для начала в кабаках золотого, а потом, в особняках владеющих. Так что на следующий день я направил Аркубулюса к доходному дому, где обитал Морозилкин. Ликование и радость по поводу моего появления Лаш проявил свойственную его личности, которая проявилась в фразе «приветствую почтенный видом», произнесенной равнодушным тоном. Впрочем, я на обнимашки-целовашки с типом по имени Квадросик и не рассчитывал, а просто подхватил его и потащил в товарищество, где, по сути, целый день занимались усовершенствованиями и созданиями прототипов. Вообще, вышло довольно неплохо, да и не слишком долго-дорого в производстве. Так что Лаше я субсидировал, более того, наш договор о намерениях собирался расширить до партнерского, с условиями, безусловно, похуже, чем угодного, сдали от того, что квадросик сам наморозит, но вполне пристойная треть. Правда, вставал вопрос защиты интеллектуальной собственности. С аркубулюсами и так понятно. Железный медведь и есть железный медведь, продукция медвежьего товарищества. А вот дизайн носимых кондиционирующих артефактов и небольших холодильников был под вопросом. Последние выходили в полкубометра объемом, больше, перерасход силы элементаля, просто нерационально. Но вот как их сделать брендовыми, черт знает. Хотя время подумать есть, лошурят с корифеем от полугода до года выслуживать, а до этого он как полноценный раб-партнер работать не сможет. На следующий день, еще до рассвета, мое почтенство заявилось в благородное собрание. Благородно поставив персонал этой богадельни на четыре кости, фигурально, я заявил, что оплачу гулянку предстоящих суток. Пухлый управляющий пытался сделать одновременно два дела: не свернуть челюсть зевоты и вежливо послать меня подальше, в смысле, на завтра или еще какой отдаленный день, но против милой улыбки и сиволапой морды линию не удержал. Правда, работу персонала, в отличие от пьянки перекуса потрохушек, пришлось оплатить сразу и заранее, но общая сумма в любом случае не превышала мои расчеты, так что заплатил. И весь день, с утра и до полуночи, ползал по этой богадельне. Трепался с шапочными знакомыми, пил водку и ел рыбу. Толку от моего мотания особого не было, кроме разве что явил морду и обозначил, что вот он я тут есть. А вот к полуночи меня поджидал управляющий, с кучей бумажек и списков, на тему, кто воспользовался щедростью Потапыча, а кто отказался. Прихватил я эту макулатуру для пристрастного изучения, иду я по лестнице. Почтенный, ой, ну точно, шут крутит, мысленно констатировал я. Проклял или благословил, черт его знает, лестницы этого собрания. Дело в том, что со второго этажа, по лестнице, вслед за мной спешила лиса Рейнар, с очень лисьей и требовательной физиономией, и на этот раз споткнулась, точно не играя. Этакое охотничье платье с разрезами до середины бедра сыграло с рыжей злую шутку, подвернувшись под каблук. При этом, у меня бумаг полные лапы, но поймать надо, мысленно вздохнул я, подготовился, и оставил бумаги. Потому что я наблюдал форсированный оборот тириантропа в полете, ну и ловить лису оборотня, оберегая от падения, довольно глупо. Лиса извернулась в воздухе, порадовав меня видом на шикарные пушистые хвосты, встала на мысочки на ту же ступеньку, на которой стоял и я. Михаила Потапыч, протянула с порыкиванием она, оскалившись в лисьей ухмылке. «Приветствую, уважаемая лиса Рейнар», изящно помахал я папками. «Что ж ты так?» На последнем я замолчал, а лиса стала улыбиться еще шире. После наблюдаемого мной сказать неловко, значит просто соврать. Но споткнулась же. «У меня к вам разговор, почтенный видом. И, увы, я оказалась в собрании только четверть часа назад, а мне надо спешить, да завтра дела, родовые. Но я настаиваю, очень прошу вас о встрече, и даже готова на интервью», с придыханием выдала она. «Последним журналистка чуть не лишила мое почтенство, если не жизни, то почтенство. Не заржал и не скатился со ступенек я только чудом. Нет, вообще, в любом случае собирался с рыжими контачить, а лиса, не худший кандидат, да и письмом грозила встречей. Если завтра в полдень, в месте, где я квартирую, будет удобно, будет», решительно кивнула лиса. «До завтра, почтеннейший, с нетерпением жду нашей встречи», и ускакала на второй этаж. Не навернулась, я специально подождал, и сам с некоторым опасением стал спускаться с возможно проклятых ступенек собрания. Складировал бумаги в кофр на аркубулюсе и всю дорогу думал и прикидывал, где подвох. Нет, вообще лиса ко мне интерес проявляла, что само по себе не сказать, чтобы необычно, но нетипично, как профессиональный, так и в некотором смысле личный. Последние, намеками, но, в общем, все равно встречаться надо. А соль, чеснок, символ пыточной казни и прочая стильная атрибутика от проявлений местных божеств не помогает, я это давно выяснил. Так что встретимся, если придет, кстати говоря, что скорее всего, будет, но и не факт, типа поди на медзабиды, и буду по обстоятельствам смотреть. Так до дома, задумчивый, и доехал. Затребовал меда и кофе и стал разбираться с тем, кто любит халяву и Потапыча, а кто настолько не любит Потапыча, что отказывается даже от халявы. И, судя по бумагам, выходило, что только капросы. Ну, как бы я сам в свое время от гостеприимства этого рода наотрез отказался, так что, в общем-то, это нормально. Даже не показатель враждебности, а этакое принятие моей позиции. А остальные, даже лидеры, Потапычьим угощением не пренебрегли, что, хотя и вызывает приступы обоснованной паранойи, но в целом, даже неплохо. Так что убрал бумаженцы в архив и завалился спать, перед этим прикидывая, куда приложить разведывательные умения Деньки. Просто мелкая даже на глаз стала круглеть пузом и не только. На полете феи эта полнота не сказывалась, но ходить с крылатым шариком на плече, пусть видимым только мне, несколько слишком эксцентрично. А вот на утро меня, практически ни свет, ни заря, поднял Млад. «Человечек с пакетом для вас, господин». Из управы денежных дел корифея, ловко уворачивался от полусонных пинков дворецкий, показывая, что за прошедшее время не растерял навыки. «Вот даже не знаю, Млад, мне на них гневаться или нет», философски озвучил я, просыпаясь. «Должны были за седмицу управиться, но вот, четвертый день только. Но в такую рань человека присылать, осмелюсь посоветовать вам, Михайло Потапыч, для принятия решения ознакомиться с содержанием пакета. Разумно», признал я. «Отдавать не хочет», на что Млад виновато развел руками. «Запускай уж тогда», мужественно вздохнул я. «Человечком, кстати, оказался сильно одаренный, в кирасе и при пистоле, не могучий, но на грани этого, то есть что-то типа фельдъегеря для ценной корреспонденции, а не просто посыльный. Передал мне пакет», кивнул и утопал. Ну а я, ожидая кофе в чашку, чашку в поднос, а поднос, на постель, вскрыл пакет и стал вчитываться. И вроде бы, Млад, поднялся я, кофе за бюро и карту золотой волости. Была, я покупал. Есть такая, господин. А, на кровать, здоровая она, встряхнул я одеяло, совершая невиданный подвиг собственноручного застилания ложа. Тащи, раскладываем, бурчал я. Разложили, я сверился с названием, и предчувствия меня не обманули. Козел, с трудом удержавшись от плевка, сообщил я. Так, а что делать-то? С чем, господин? Совсем, млад, совсем, задумчиво ответил я, барабаня лапой по столу. Просто этот корифей сучера подложил мне изрядную свинью. Нет, по букве ряда он все выполнил. И даже премия за подвиги выходила вполне ощутимая. Просто земля, которой меня наградили по ряду, не стоила ни хера. При том, что населяло ее около 2000 людишек. И ключевое слово людишек, а не пейзан. Нет, конечно, можно посчитать, что корифей не знал, а виноваты чинуши. Но я так считать не буду. Ряд с корифеем и, соответственно, все плюсы и минусы, его, так что козел именно он. Вот только что мне с этим делать, махнуть лапой, да сейчас, злобно оскалился я, буква договора соблюдена, да, отлично, да здравствует гласности свободный рынок, млад, да господин, в полдень пожалует владеющая, рыжая, ты ее видел, лиса Рейнар, подготовь перекус, наливки сладкие, кофе, и веди сразу ко мне, три. Союз Фемиды Клия, а сам присел с кофе и стал прикидывать. Строить модели было бессмысленно. Понять, корифей это свое козлинство проявляет, или оскал бюрократии в деле, я не смогу, да и не важно это, по большому счету. Важно вот что, выделяя земли с людишками за исполнение ряда управа денежных дел полностью и во всех пунктах выполнила букву ряда. И сейчас у меня была бумаженция, с печатями, подписью личным копытом корифея и все такое на поселение Крепь, людишек 2200 души 8 лиг землицы с побережьем и горой. Все бы хорошо, кроме того, что медная шахта Крепи была древнейшей в Золотой Волости и фактически выработана, то есть изначально поселение было горняцким поселком и портовым городком, от которых на текущий момент оставалось 2000 рыл, чуть ли не в 5 раз меньше, чем 15 лет назад, согласно переписи. Про эту богадельню я узнал во время ревизионного путешествия, когда лидеры совещались, а ехать туда или нет, да и махнули лапами. Смысла нет, то есть медные рудники истощены к чертям, плавильни и порт толком не используются и приходят в упадок. Самое семечко в том, что никакого сельского хозяйства в районе Крепи нет и быть не может. И без того каменистая и неплодородная почва изгажена последствиями добычи и переработки меди, то есть награда по ряду, даже с ощутимым прибытком за подвиги беспримерные, есть. А, по факту, его козлинство корифей скинуло на меня не просто нерентабельный актив, а актив, в который надо основательно вложиться деньгами. Это просто прилично для владеющего, если не сделать, общественность заплюет. Так еще и прибыли после вложения не получишь. Пейзан в Крепи нет, там сотни лет жили и самовоспроизводились шахтеры и плавильщики. Что-то типа рыбы приносит золотая, это понятно, но это просто не дает оставшемуся населению сдохнуть с голоду, а что-то пристойная река без полей не даст. А население, скорее всего, старики и совсем безрукие или глупые. Молодые из более чем с одной извилиной, давно свалили, на что динамика демографии однозначно указывает. И, вроде как, козлиный корифей мне отомстил. С его козлиной точки зрения то, что я под него не ложусь, булки не раздвигаю, отродью его в отродьиных планах не помог, жуткое оскорбление, которое заслуживает наказания. Собственно, почему я больше верю в то, что это сам козел корифей устроил, а не чинуши, ну да черт бы с ними обоими. И, опять же, вроде как, бузить я не могу. Начну орать на улицах Золотого, что меня ограбили, развели, я теперь лицо, обиженное корифеем. Так меня и из Золотого за клевету и напраслину можно выпнуть. Начну жаловаться всем владеющим подряд, посочувствуют на показ, но и поржут. Потому что тот момент, что я клятву не приносил, например, даже в вестнике отражен, подстраховался, морда козлиная. То есть, как только я начинаю ныть, я репутацию корифею чуток подмочу, но при этом буду примером показательной порки, заслужившим своеволием такой кидок. И на общем вливании владеющих под корифея, это скажется, на благо козлу. В те же дружинники пойдут только те, кто и клятву даст, и в жопу корифею будет дуть. Прецеденты правильного награждения многочисленны, один я выгляжу, как потерпевший, вот только бузить я не буду. Понятно, что простой статейкой в какой-нибудь лисьей правде я вопрос не решу, Зато могу сделать то, что я собирался сделать изначально. Продать земли. И не просто, а устроить аукцион в том же собрании, не называя, что за земли. Купить их, конечно, никто не купит, но при правильно организованной и предельно честной подготовке корифей получит смачнейшую плюху в козлиное рыло. Денег, конечно, жалко, но не та я величина, чтоб бодаться с корифейством напрямую. А вот укусить в ответ, самое то. Да и если сделать грамотно, дать возможность сдать назад, то, возможно, корифей передумает. Ну, я в любом случае или получу награду за ряд, или наглядно продемонстрирую владеющим золотой волости цену службы в дружине корифея. Как говорил серпент, за награду немалую, ого-гу. Кстати, уже спокойно рассуждал я, если подумать, то картина такова. Корифей не столько хочет меня кинуть, хотя и последнее исключать глупо, сколько указать борзому видому его место. Как понятно, место это мое только в убогом и козлинском лидерском воображении, но, если смотреть мой служебный путь в дружине, я, действительно непокорный, это раз, в жопу не дул, а требовал исполнения обязательств, что начальствующим субъектам никогда не нравится. Кроме этого, я, видом, лицо частично жреческого сословия, а с богами у лидера терки, пусть и не критичные, так что так, своеобразно и мелко, в полном соответствии козлинству, нагадить как бы богам через меня, вполне вариант. Это не говоря о том, что я уже являюсь некоторым фактором, негативным для лидера. Статья о награде за подвиг явно вызвала соответствующую реакцию. В общем, если посмотреть на ситуацию с точки зрения козла-корифея, то мне даются бросовые, убыточные земли. Либо я на них валю и мудохаюсь там десятилетиями, стараясь вывести дебет выше кредита, это и наказание, и междурожие корифейское на мою тему не болит. Либо я, в силу непокорного и склочного характера, требую аудиенцию, и мне ее даже начислят, поиздевавшись и помариновав. И, если я поваляюсь в копытах у корифея, поною и поумолю, возможно, этот козел мне и отжалит что-то другое, или денежки накинет. По крайней мере, если абстрагироваться от праведного гнева и проанализировать ситуацию, такой расклад выходит наиболее вероятен. Так что к визиту лисы, а заявилась, рыжая, я был не истерично злобен, а саркастично ехиден. Что и как делать? Понятно, а даже если рейнары вообще и лиса в частности воспримут мои пожелания не как возможность тиснуть горячую статью, а как услугу видому, пойдут лесом. Я просто дам объявление, что пусть и не целиком удовлетворит потребности, то в общем, будет достаточно. Приветствую, уважаемая, приподнял я зад на несколько сантиметров над креслом и приветливо отсалютовал кружкой с кофе. Присаживайся, угощайся. Приветствую, почтенный, уселась она. Благодарствую. Слопала пироженку, запила наливкой, этакий больше ритуал преломления пожрать, чем перекус, и уставилась на меня, вопросительно и обвинительно, а я уставился на рыжую, оценивающе и с интересом. Пырились мы друг на друга минуты две в тишине, после чего лиса не выдержала и стала сюпать, звонко так, чаем. Ну и я в долгу не остался, присоединился к задорному хлюпанью с кофеем. С минуту мы оглашали мой кабинет соответствующими звуками, после чего лиса не выдержала первой, прыснув. Ну и я усмехнулся, естественно. Михайло Потапыч, и все-таки, почему вы в общении со мной были столь предосудительно скромны? Как ни в чем не бывало, как бы продолжая разговор, озвучила репортерша. Несколько факторов, уважаемая лиса, главным из которых я назову службу корифею. Ряд вещей не стоило озвучивать, находясь на службе, это было бы не вполне достойно, ответил я. А с Ганом вы были на службе. Обвинительно уставилась на меня она, на пряном острове, куда я совершенно не стремился. Да и не говорил я ему ничего, только события на гордости лидере описал, кратко, а все остальное он сам придумал, сделал я морду непричемистую. Он, владелец гостевого дома, а что увидел что-то, так не моя вина. Не договаривайте и лукавите, Михайло Потапыч, прищурилась на меня лиса. От Рейнар ли я это слышу? Честно захлопал я глазами, вызвав смешок. Ладно, почтеннейший, вы мне про пряный расскажите, не как ваши прошлые рассказы. На этом она состроила мордашку одухотворенную, преисполненную идиотией паладинства. Могу и рассказать, да и не только про пряный, хмыкнул я. Но, для начала, есть у меня к лисьей правде дело. И какое же? Аж пошевелила ушами от любопытства журналистка. Объявление об аукционе для владеющих золотого. ХММ продажа ценностей в собрании, да, но не ценностей, прервал я начавшую было говорить, явно о неуместности такого объявления лису, от его величества корифея, сделал я вид благочестивый и постный, за службу беспорочную, за подвиги многократные, в исполнение ряда дружинного получил я земли и людишек, но владеть ими, поскольку один в роду, да и являясь ведомым, нахожу обременительным и неверным, потому я желаю уступить владение тому, кто в силах о нем позаботится. Это странно, почтеннейший, вроде бы и не делали так, а я, буду. Препятствий ни в законах, ни в укладах этому я не наблюдаю. Препятствий тому и вправду нет. Зачем вам это, Михаил Потапыч? На что я с ухмылкой помотал головой. Ну скажите, пожалуйста, а? Чуть не пропела она, захлопав ресничками. Хаем, вот черт знает. В принципе, скрывать от ревнаров нет особого смысла, если я настроен на долговременное сотрудничество. Да и осведомителей у них хватает, в том числе среди служащих корифейства. Но, только вам, прекрасная лиса, если сие окажется на слуху, не говоря о том, что напечатано, до поры, вы меня очень сильно огорчите. И в мыслях не держу огорчать вас, Михаил Потапыч. Тогда смотрите, лиса, извлек я из бюро грамоту и, для наглядности, ткнул в четверть карты на кровати. Рыжая в грамоту на владение нос с интересом сунула, профессионально быстро прочитала, нахмурилась, поднялась к карте, разглядела и протянула. Да уж, именно, уважаемая. Ну а раз уж сложилось так, может, найдется кто-то из владеющих, который пяток десяток ковров за заслуженное по ряду не пожалеет. Вряд ли такой просто найдется, потому и аукцион потребен, развел я лапами. А жалобу корифею, уважаемая лиса, ты подпись видишь? Потыкал я в соответствующую закорючку. И я вижу, и не настолько нуждаюсь, чтобы просить мне положенное, задрал я нос. Выслужил это, хорошо, и жаловаться не намерен. Однако использовать эту грамоту в отхожем месте, неуважение к корифею. Вот и рассчитываю хоть что-то, на плошку меда поиметь. А чем же помочь, ой? Я у тебя или еще кого просил помощи? Приподнял я бровь. Ты, уважаемая, сама интересовалась зачем? Я тебе, по секрету, сообщил. На этом, все. Разве что скажи, объявление я могу через тебя сделать, либо в редакцию «Лисьей правды» следует направиться. Погодите, Михаил Потапыч, мне нужно немного подумать. Ладно, немного, подожду, кивнул я. Девице действительно надо подумать, а вот от результатов зависит, буду ли я иметь с ней дело, или вообще с рейнарами. То, что они видятся более или менее удобными взаимовыгодными партнерами, ни черта не показатель. Корифей, в общем-то, тоже таким выглядел, до поры. Давайте, Михаил Потапыч, сделаем вот как. Лисья правда напишет о вас статью, не слишком подробную, но упомянет и участие в подавлении бунта хрылцев, и ситуацию с гордостью лидери, и победу над сильнейшим владеющим Пряного острова. Это будет основной частью статьи, об этом мы еще не писали. А вы, в разделе объявления, сделайте свое, что желаете награду за службу и подвиги передать, поскольку жить и служить намерены в золотом. Это интересно, лиса, только скажи мне, зачем это тебе и правде? Это, правде, вы расскажите подробно про Пряный, сделаем несколько статей. А тебе, вы мне нравитесь, врешь, не вру, возможно, но и не говоришь всей правды. Вот же вы, Михаил Потапыч, притворно пригорюнилась лиса. Ну ладно, слушайте. В общем, рассказала девица, что у рейнаров в плане выбора будущего пути все довольно жестко и регламентировано пользой рода, что, в свою очередь, совершенно правильно и оправдано. Это только в завиральных любовных романах невозможная любовь какой-нибудь родовитой дворянки или дворянина к пастуху, или пастушке, нормально. Да и любовь, вещь десятая, дело в том, что владетеля в нашем случае содержит, воспитывает и прочее его род. И этот владетель роду становится должен, не до совершеннолетия, а по жизни, нормальное положение. И если есть страсть к свинарке или свинарю, то ее владетель, если она мешает роду, должен засунуть ее в зад. А для осуществления такой страсти, рождаться в пейзанской избе, страдать от хренового питания, отсутствия образования, ну и осуществлять эту страсть с полным правом. Но это в общем, а в частности, у лисы была именно страсть к сбору и обработке информации, в общем, журналистике. Сама она, девица достаточно молодая, а как раз таких рейнары, если есть минимальная склонность, направляли в редакцию, и обтесаться, и, возможно, реализоваться в правде уже по жизни, принося пользу роду, и выходила из косвенных данных у Лисы некоторая проблема. Пишет она на заглядение, не дура, но вот с социальным общением у нее затык. Или стесняется, или если перебарывает себя, жжет на все деньги, чему наша встреча с пятеркой недоинтервьюированных на гулянке была хорошей иллюстрацией. В общем-то, и проблемы особой нет, но у Рейнаров корреспондент, это полный цикл, от сбора информации до печати. Исключение, Мухосранский типа пряного, но в золотом так, и обладающая реально бойким пером, не глупая лиса чуть не вылетела из правды, по причине отсутствия источников информации, вцепилась в меня, я, тема богатая, отвадила конкурентов, но тут сначала ее вызывают в родовой город, почему и пропала, там она от старших с трудом отбрехалась, но когда вернулась, меня в золотом уже не было, а мечта у нее сидеть в редакции, писать статьи, ну и чтоб молодежь ей информацию притаскивала, вполне достойная, как по мне мечта, которую она рассчитывает воплотить выйдя на мне, почему ей моя благожелательность нужна, ну и разговорчивость, а взамен она готова вполне лояльные статьи кропать, а ты уверена, лиса, что от меня будет прок, хмыкнул я, уверена, Михайло Потапыч, совершенно по лисе захлопала она ресничками, ладно, уговорила, давай тогда разбираться, что и когда печатать, составили статью, потом объявление, деньги за которые мне пришлось чуть ли не силком втюхивать, хитрая рыжая явно намеревалась на меня долг повесить, но составили все, рассчитались, примерно прикинули план моих рассказов, причем совершенно не обязательно под моим именем, последнее для лисы оказалось неожиданностью, но опять же, запретов никаких, за правдивость я перед ней ручаюсь и готов отстоять сталью, клыком и магией, в общем, продуктивно посидели, с перспективой на дальнейшее партнерство, оно при взаимной выгоде, перспективнее выходит, чем без нее, рад был пообщаться, уважаемая, начал было прощаться я, Михайло Потапыч, аж вскочила, подбоченилась и ногой топнула лиса, чего, не совсем понял я, под внутреннее хрюканье от Потапа, сами про интервью спрашивали, а теперь, прощаться, а ты ериться хочешь? Проявил я небывалую догадливость и такт, это вы, хотите, а я, снисхожу, забурчала девица, начав выковыриваться из платья, довольно странно, по-животному получилось, во всех смыслах слова, неплохо, но, например, я понял почему, Мирка просила не человеком, лиса, как незабавно оказалась моей первой партнершей владеющей, причем явно неравнодушной, да и она мне нравилась, чего скрывать. Так вот, на определенном этапе она начала оборачиваться, как я понимаю, непроизвольно, от эмоций и естественного желания подавить партнера. И я бы плюнул, в плане своего оборота, но вряд ли остался бы целым. Так что обернулся и я, и часть времени был не столько секс, сколько этакая схватка, звериная. Впрочем, недолго, подавил, и закончили к обоюдному и многократному удовольствию. В итоге она у меня и заснула, свернулась калачиком, укрылась шикарным хвостом и засопела, а я раскинулся на другой стороне кровати и, аккуратно перебирая рыжую шерсть, задумался. То есть понятно, что это был, с одной стороны, секс без обязательств, а с другой, одновременно определенная форма выражения приязни и закрепления устного договора. «Спи давай, придурок», — отэмоционировал от Потапа, — «и с ней, можно медвежат делать. Правда, не знаю, нужно ли с ней», — парадоксально озвучила мохнатая задница. Подумал я, да и заснул, как-то денек вышел слишком суетным, хоть и не бесприятным, а думать лучше, одев сапоги на свежую голову, а без сапог, со свежей головой, совсем хорошо. 4. Предаукционная суета. Проснулся довольный, полюбовался сквозь полусомкнутые глаза новой любовницей. Лиса явно проснулась чуть раньше, а разбудила меня, похоже, ощущение взгляда. Довольно занятным выходило то, что полулежащая рыжая разглядывала спящего меня, задумчиво перебирая волосы на моей голове, собственно, примерно так же, как я перед сном, лежала, смотрела, слегка улыбалась, потом хмурилась, вообще зрелище такое очень побуждающее вышло, даже сквозь ресницы, то есть лицо я контролировал, но вот определенную деталь организма с трудом удерживал от бодрого отдавания чести, но удерживал, было интересно посмотреть на девицу, которая, помимо всего прочего, меня интересовало и нравилось, глупости в голову не лезло, тут мне даже жизнь на Зиманде, не говоря о опыте на Земле дали хорошую прививку, но скажем так, с этой рыжей я не отказался бы не только от регулярного секса, но и, в потенциале, от медвежат. Тот редкий случай, когда с девицей интересно, есть не только о чем потрахаться, но даже о чем поговорить. Очень большая редкость, практически уникальное сочетание, ориентируясь на мой вполне богатый опыт. И, при этом, я прекрасно понимал, что она, владеющая, Рейнар, и для нее это на первом месте. Отношение ко мне, непонятное, хотя интерес проявляет. В общем, прежде, чем привязываться или вычеркивать или думать над промежуточными позициями этих двух крайностей, надо ее понять. Мотивы, отношения, мысли и планы. Много чего надо понять, а вот такое незаметное наблюдение очень помогает. И, кстати, не удивлюсь, если вчера сама лиса не спала, а дела вид, также приглядывая за мной. И это интересно, оценил я, с трудом подавив улыбку. Рыжая же смотрела, думала, хмурилась. Наконец, помотала головой, одновременно совершив частичный оборот, от которого я немного удивился. Как-то в голову не приходило, что Тириантроп может использовать свои возможности для косметических действий. Не в смысле лица, с лицом и прочим у лисы было все замечательно, косметить, только портить. А именно волос, которые сами по себе слегка вились, ну и были в естественном беспорядке после вчерашнего сна. И вот, рыжая головой помотала, волна изменений по голове буквально мелькнула, и вполне себе стильный, практически профессиональный причесон за секунду. После этого она взглянула на меня без хмурости, с улыбкой, нагнулась и легонько лизнула в щеку, чисто интуитивно ощущалась как многозначный, но очень интимный и многообещающий во множестве смыслов жест. Встала, стараясь не разбудить, влезла в платье, прихватила папку с записанными и тихонько выскользнула из спальни. Ну, пока все неплохо и перспективно, оценил я. Конечно, хочется, чтобы всего много и сразу, но явно не та женщина, чтобы из-за меня терять голову, особо не зная. Не факт, что она вообще приспособлена к потере головы. И вопрос совместимости владеющих в общем, понятен, но в частности. Да понятно все, шебуршень. Щенка либо ко мне, либо к рыжему пройдохе. А можно, если много щенков, и ко мне, и к нему, сообщил Потап. Доброе утро, ответил благожелательный я. Хайререр, Динька у тебя, а где ж еще? Летает, красиво. Тебе пока не нужна. Ну в общем, пока не нужна, признал я. Ты вот что скажи, а всякие сложности с совместимостью. Глупый шебуршень с заячьей памятью. Я тебе говорил, можно медвежат делать. Хм, а ведь если углубиться в оттенки мыслеобразов, действительно, выходит, что вещи разные. Можно, потому как Потап не против данного репродуктивного партнера, и можно, потому как магогенетическая или какая-то такая совместимость. Дошло, ехидствовала мохнатая задница. Вот с той теплой рыбой водяного, прислал Потап образ Златки, Тириантропа дельфина, сложно. Я справлюсь, так чтоб медвежонок был, а рыб, нет, слишком сложно для него. И жри давай уже, завозмущался Топтыгин, прислав образ такой лютой бочки с медом, в которой я с полпинка мог утонуть насмерть. Ну, позавтракал, само собой, и на свежую голову, без сапог, прикидывал и перепроверил свои планы. Вот, казалось бы, разница невелика. Начнет Потапыч ныть каждому встречному поперечному, что он, лицо обиженное корифеем, или проведет аукцион невиданной щедрости. Но на деле, две большие разницы. В первом случае, с учетом владеющих их взаимоотношений, будет отношение как к лаку, каноничное. Посочувствуют, про себя посмеются, наставительно напомнит, кто я, а кто лидери. А вот в случае с аукционом, пиаром, за что эта награда выйдет, получится совсем другой расклад. Владеющие про аукцион узнают, статьи прочитают, просто по законам психологии будут чувствовать себя причастными, строить планы. И в момент, когда окажется, что товар, дутый пузырь, не только я окажусь лаком, но и каждый владеющий, строивший планы на аукцион. И не только они, владеющие, прочитавшие статейку за кружкой утренней водки, тоже почувствуют причастность и кидок. А быть лицом обиженным – дело не слишком приятное. Обвинить меня в обиженности можно, но не будут. Корифей, в данном случае, предпочтительнее и удобнее. И поднимется мощная, резонирующая общественная волна. И владеющие под руку к корифею и в дружину будут в ближней и средней перспективе идти с очень большой оглядкой, да идти гораздо реже. В общем, либо все владетели Зиманды – с вывернутой психологией, чего я за год с лишним не заметил, во что не верится, либо я, лицо обиженное не эпизодически, а по жизни, что будет гипотетическим, пусть и маловероятным, провалом моих планов установлено, так что перестал я обдумывать, а призвал Млада с утренним кофе, медом и прессой. Помимо себя и подноса, Млад притащил с собой вопрос: «Господин Потапыч, пускать ли уважаемую Лису Рейнар в дом при вашем отсутствии, отвечать ли на вопросы про вас и на какие?» «Хммм», всерьез задумался я, слопал ложку меда и придумал: «Ничего пока не меняется, Лиса, гостья, не более того, когда я дома, нет меня, посетительница, о делах моих без меня ей знать не стоит, пока, так, Млад, а если что-то изменится, я тебя предупрежу, как скажете, господин». Позавтракал, собрался, направился в благородное собрание, мордой своей почтенной помелькать, не лишнее дело, в свете предстоящего, даже собрал небольшую толпу слушателей в зале второго этажа, рассказывал владеющим про слона, поучительно размахивая прихваченным с собой бивнем. Одинка тем временем тестировала свои, а точнее, защитные возможности владеющих против своих способностей. В смысле, облетела все 5 этажей собрания, избирательно просматривая всякое интересное в пустых комнатах. В непустых интересного было разве что всякие плетущие заговоры и трахающиеся владетели, что было либо сейчас, либо совсем неинтересно.